Я хотел себе Юкон, но в итоге вцепил Тахо. Потом помирился с птахой. Ну и слава богу, тут вариантов много. Иногда я и сам под эхи в ахуе. Еще я в ахуе от нашей милиции. Почему же раньше вы так не шли на принципы? Но за это тоже отдельное спасибо. Вы заставляете нас шевелиться. Я скрывать не буду, у меня у самого айфон. И не сказал бы, что комфортно под колпаком. Сколько пацанов знакомых закрыли за последний год. Уехали отдыхать надолго и далеко. Им не выйти покурить на балкон. У них решетки вместо окон. И я не припомню среди них бедняков. Мусора не берут деньги, у них какой-то новый прикол. Прикиньте, я с детства уважаю закон, но двери закрываю на 7 замков. И хорошо, если это чисто мой загон. Но я не видел движений навстречу со стороны погон. С хорошими мусорами незнакомый. Ставлю на кон, что таких как я миллион. Так нас воспитал родной район. Не доверять легавым с детства. Вован, пардон, Вован, ты рулишь на квадрате без базара. Но дыма будет мало всегда этим кварталом. Я сам ненавижу барыг Доталова. Но Мария Ивановна не должна тусоваться на нарах. Я просыпаюсь в холодном поту от кошмаров. Самый страшный из которых принимала Вован. Я почти готов отказаться от плана. Насколько бы странно это ни звучало. Да ладно, наверное, вам не понять меня. Но меня бы приняли давно, если б хотели принять. Благодарю Всевышнего в конце каждого дня. Каждое утро прошу, чтобы меня охранял. Хочу передать привет всем парням, которые сейчас не тут, а там. Чтобы не забыть никого, не буду называть имена. Такие времена, I'm a criminal. Утро встал в пробку, пробка в 3 балла. Толкаемся мало-помалу по легендарным московским. На сером металлике с синей полоской и парой мигалок. У пассажира вид жалок с повешенным носом. Как перед расстрелом, перед допросом. Ему, наверное, хотелось стать парнем на тротуаре с банкой Баварии, наблюдая аварию, проводя параллели со своей моралью. Еще бы пару минут, и он бы ел сечку. Посмотрел на кучу лавей, и вдруг холод пробежал по сердечку. Живой и здоровый, встречает рассветы на речке. Отказаться был повод, схема засвечена. Михи, Лехи, принципы, жиганы, тетехи. Не пойму, по ихнему лохи. До повышения не хватало потехи. Погоны, режимы, общие, строгие зоны. На многих районах, многие с районов не в ладах с законом. Заборы, сквозь помехи, голоса в телефонах с вопросом: все живы, здоровы, что нового дома? Что нового дома?